Удаление из амфитеатра претерианцев тоже весьма понравилось плебеям, внезапно пристрастившимся к свободе, и в битвах за билетики жребий и слоновой кости увечья получили не более 100 человек. Октавия, супруга императора, ничего не сказала по поводу того, что Нерон дозволил прекрасной Акте смотреть представление из императорской ложи. Правда, она сидела за ширмой и наблюдала за всем через отверстие в ней. Агриппины в амфитеатре не было. Нерон велел сообщить, что матери его не здоровится. Кто-то съязвил, что она, должно быть, объелась грибов. Сам я этого не слышал. Нерон же заявил, будто он счастлив, когда римляне, даже в его присутствии, без опаски высказывают свои мысли. Зверей у меня к моей печали поубавило, и осталось живых. И я разработал план, по которому в будущем зверей следовало постоянно пополнять животными из разных стран. Впредь, решил я, представления не должны зависеть от воли случая. Нужно устроить так, чтобы за короткий срок можно было подготовить хорошее представление, если Нерон вдруг сочтет необходимость развлечь народ какой-нибудь из праздников. А поскольку мне были известны непростые жизненные обстоятельства Нерона, я считал разумным заранее подготавливать плебс к политическим событиям, отвлекая его развлечениями от ненужных раздумий. Копыта убитых носорогов всю ночь, как это делают африканцы, тушились в большой яме, а к утру превратились в прозрачную желеобразную массу. Я собирался украсить этим редким лакомством, которое пока вообще неизвестно время, пиршественный стол императора. Печально оглядывал я пустые клетки, рабов, бесцельно бродивших около них, и наш скромный домик, в котором мы с Сабиной провели много трудных, но, по-моему, вполне счастливых дней. «О, Сабина!» — благодарно воскликнул я. «Ты так замечательно умеешь ухаживать за животными. Если бы не это твое искусство и не твое трудолюбие, я бы ни за что не справился с императорским поручением. Завтра мы заживем своей прежней жизнью, но я всегда буду с удовольствием вспоминать недели, отданные нашим четвероногим питомцам». «Как это? Заживем прежней жизнью?» резко спросила Сабина. «О чем это ты толкуешь, Минуций?» «Ну, дела моих зверей закончены, и, смею надеяться, отец твой и Цезарь остались довольны», отвечал я бодро и радостно. «Сейчас я иду с этим кушаньем к Нерону, а наш управляющий произведет расчет с императорской казной. Нерон ничего не смыслит в денежных вопросах, да и мне, откровенно говоря, счетоводство дается нелегко. Но я уверен, что там все в порядке. А мои денежные потери меня не слишком заботят. Возможно, Нерон и возместит мне расходы, но все же высшая награда — это аплодисменты зрителей. Хорошо, что все благополучно закончилось, а то я думал, что не перенесу волнений последних дней». Сабина насмешливо фыркнула. «Твое происхождение, мягко говоря, сомнительно. А уж о твоей гречанке-матери тебе вообще стоит забыть, поскольку ты без конца только и говоришь о своем происхождении. Что же до восковых масок предков в доме твоего отца, так они принадлежат Тулии. Среди флавиев, по крайней мере, были консулы. Времена очень изменились, Минуций. Неужели ты не понимаешь, что управлять зверинцем — пост политический, достойный зависти, хотя многие этого пока еще не осознали? Я не намерен вступать в соперничество с глотателями огня или чревовещателями, — твердо сказал я. И мне надоело, что немало уважаемых людей давно уже прикрывают при встрече со мной свои носы краешком тоги, не в силах вынести запаха зверинца, которым от меня несет. 500 лет назад благородный патриций мог еще кичиться тем, что пропах туком. Но это было очень давно. Вдобавок мне, честно говоря, мешают львята, расположившиеся на нашем супружеском ложе.